Алёшины сказки. Сказка пятая. Камень. Они все еще сидели на камнях, покрытых мхом. Рядом все так же весело бежал ручей, и капли воды искрились в лучах осеннего солнца и будто говорили о чем-то. Оттого ручей журчал, словно несчетное число капель участвовали в разговоре. Камни были словно уложены кем-то специально, и казалось, что составляли какое-то древнее сооружение. Местами они будто вырастали из земли. Непонятно почему, но все они были разного оттенка, и от этого создавалось впечатление, что они, как и лес, были похожи на народ. Казалось, что они тоже проходили какой-то свой период жизни, в котором у каждого было свое место, время и задача. Дед посмотрел по сторонам, а потом наклонился и поднял камень, что лежал почти под ногами. Казалось, он видит, как текут мысли мальчика. Каким-то образом дед словно читал его мысли. «Вот ведь как интересно в жизни-то! Вся суть мира этого под ногами обычно, а мы не замечаем», — усмехнулся он. «Стоим, можно сказать, на ней и не замечаем. Вот камень, например, он какой?» «Твердый», — ответил мальчик. «А если мы этот твердый камень начнем сжимать или стучать одним о другой, что будет?» «Расколется он, наверное», — пожал плечами мальчишка. «Выходит, и он, хоть и твердый, а свою слабость имеет, и срок свой в этом мире. Но пока он целый, мы можем его как опору использовать, опереться на него. А можно и строение какое соорудить. Но вот улететь он может в небеса?» «Сам? Нет, конечно, если кинуть только», — улыбнулся мальчишка. «Только в небе, выходит, он не останется. К земле его тянет тяжесть его», — словно задумался дед. «Упадет обратно, конечно», — закивал мальчишка. «А то еще гляди, и на голову нам прям свалится с небес-то, и будет больно голове-то. Вот смотри, как интересно получается. Камень у нас твердый и тяжелый. А от чего он такой?» «А от того, Алеша, что он плотный, и принадлежит он плотному миру. А больно от того будет, что плотность с плотностью столкнется. Выходит, что с одной стороны плотный мир – это опора для нас, а с другой стороны – боль. Может, от того его называли наши предки явным миром? От того, что вещи эти настолько явные, что и объяснять не нужно много. Так вот, весь мир земной, Алёша, можно ведь описать как пустоту и плотность. Земля к миру плотности относится. Она как бы сродни телу нашему. А плотность – это, с одной стороны, опора, а с другой стороны – боль. Так? Вот шел ты по улице, ноги на землю опирались, и земля опорой была. Столкнулся о камень и упал. Вот тебе и больно от того, что плотность столкнулась с плотностью. Душа к этому чувственную окраску добавила, чтобы ты понял, как именно это больно. А разум тебе ответил, от чего больно, то есть причину нашел. Тело главное понимает, где плотность, там опора и боль. Можно сказать, что тело только плотность и понимает. Другими словами, у него свое сознание есть для общения с миром явным. Оно только с плотностью разговаривает, а с тобой говорит только на языке боли. Когда угроза для жизни или болезнь, Оно на это реагирует так, что ты боль чувствовать начинаешь. Это оно говорит с тобой так. Внимание твое привлекает к себе, чтобы ты слушать начал. А дальше ты уже душой начинаешь воспринимать, что именно ты чувствуешь, да головой соображать, отчего так получилось. Тело только для того и дано, чтобы мир плотности исследовать и изменять, как одежда для труда в этом мире. Душа сама-то изменять мир этот без тела не может, как души умерших, например, что от плотного мира оторваться никак не могут и привидениями тут остаются, на явный мир не могут влиять. «А почему они остаются?» – заинтересовался мальчуган. «Связаны они с миром плотным сильно, держат их дела незаконченные. Разные причины есть. Плотности притягивают к земле и подняться не дают. Вот у них тело тут осталось, например, а смириться они не могут, что и без него жить могут. Вот и ходят вокруг него, а другой мир не замечают. Ну как люди в этом мире не видят, что живое все вокруг? Да что говорить, некоторые в автобусе полном людей других рядом не видят. А у иных просто радости не было в жизни, что света в их душе не хватает, чтобы в небесах славную жизнь начать. Вот и бродят тут в размышлениях своих, оттого и называют их «навьи создания». Навь – мир размышлений, предки так называли. Это не какой-то загробный мир, как многие понимают. Это внутренний мир, в котором ты так же живешь, как и снаружи. То есть живут теперь они в размышлениях о прошедшей жизни, о том, что неправильно сделали, и следующую не видят. От того, что эту, прошедшую, никак не оставят. Они ее как бы заново переживают, без тела уже, в мыслях своих. Ну да, о том разговор особый будет, всему свое время. И про миры поговорим эти, в коих человек одновременно живет, и про души светлые и темные, и почему так получается. «Впереди ведь у нас целая жизнь!» – усмехнулся дед. «Так вот, душе, в отличие от тела, нужен мир менее плотный. Для тела это мир пустоты. Это не значит, что он пуст на самом деле-то. Душа, она ведь всегда идет туда, где плотности нет. Избегает боли она и страдания». Потому что ей это не нужно, и потому что знает она, как это больно. И знает она, что без радости домой не вернется. Дом ее в другом мире, но приклеена она как будто к телу, словно каждый сустав тела к душе приклеен. Потому тело порывы души и проявляет, хочет оно или нет. Языком тела иногда это называют. Все нашей душеньке интересно в этом мире. Он же для нее как новый всегда. А оттого, если в ней пустота, то в ней голод будет постоянный. Новые впечатления, чувства и эмоции, как дрова для огня необходимы ей. Помнишь разговор наш про огонь-то, что в душе горит? Все неведомое влечет ее. Так вот. Если задача тела воспринимать боль, то душа эту боль в чувство страх переводит и окраску этому чувству придает. Мир души менее плотный, однако в том мире ее ранить можно. Словом, например, душевная боль – это обида. Обидеть человека – все равно, что уколоть душу, потому как в том мире, откуда душа наша родом, и словом творить можно. Слово для души все равно, что камень для тела. А укололи душу, если, то начинает человек стеснять себя, стесняться и сжиматься, сжимать себя. Душа его сжимается при этом и прячется в тело. А от того, что она прячется, человек творить прекращает, потому что душой уже не живет. Оттого, наверное, если плотно сжать тело, то и задушить можно. Ну и дальше посмотреть можно. В душе, если обида сильная, то и в теле боль проявляется. А если много обиды, то душа создает отдельное пространство и в теле, куда боль и обиду эту складывает. Поэтому и говорят, наверное, что все болезни от нервов. Не видят верно, что и как теперь люди. Не от нервов, от душевных страданий. Когда душа болит, тело кричит. Давай на камень снова поглядим. Камень наш опять же в небо не может сам улететь, потому что с землей связан. Плотный мир притягивает плотность. А вот душа, наоборот, ввысь так и рвется, как в дом родной. Оттого и говорят, парит. Человек выходит привязан к своему телу земному, а душа его стремится в небеса. И пока тело свое он не оставит, в небеса не улетит душа-то. Да только для этого путешествия света в душе должно быть достаточно. А для этого жизнь свою земную нужно прожить в радости, ибо она лишь миг единый. А коли не все еще в мире этом изведал, то душа всегда стремиться будет обратно. Такова уж суть ее. Так-то, Алеша. Так что спешить-то незачем. Оттого и говорят, наверное, кто понял жизнь, тот не спешит. Сейчас пока главное запомни, что плотный мир – это как камень, а камень может и опорой служить, и болью обернуться. Это нам дальше понадобится. «Вернусь и сказку тебе покажу, внучек», – как-то загадочно сказал он. Встал, взял котелок и пошел к ручью за водой. На Народном славянском радио вы слушали сказку «Камень» из книги «Алешины сказки». Читала Елена Удалова.